Глава 16. Остаток дня пролетает мгновенно. Встреча с Варей словно наполнила меня жизненной силой. Я веду совещание, фонтанирую идеями и ловлю на себе удивленные взгляды сотрудников, в которых читается вопрос, что случилось с боссом. Особенно сверлит меня Александр Борисович. Его глазки, как буравчики, проникают до самых потаенных уголков сознания. Кажется, мой бдительный адвокат догадывается о причине моего возбуждения. Но мне плевать. Вечером я познакомлю всех со своей девушкой. Своей? Я на секунду замираю, прислушиваюсь к себе. Точно. Нужно предложить Варе начать отношения. И дело вовсе не в наследнике. Мне нравится эта девушка. Очень нравится. В отель еду сразу, как только заканчивается рабочий день. Ни минуты не хочу задерживаться. Владислав Павлович, вы не с нами? Удивленно спрашивает мой архитектор, длинный вихрастый парень. Команда уже садится в микроавтобус, только я сворачиваю в другую сторону. Начинайте без меня, я приеду чуть позже. Отвечаю, ныряю в прохладу с салоном внедорожника. Водитель-чех смотрит на меня в зеркало заднего вида. В отель? Да. Я нетерпеливо поглядываю на дорогу. Вот мы въезжаем на гору, с которой открывается замечательный вид на Карловы Вары. Минуем несколько отелей, небольших магазинов и аптека и сворачиваем к ПУП. Не успевает автомобиль остановиться, как я выскакиваю из салона и несусь к входной двери. Варя должна ждать в холле. Подлетаю к ресепшену, охватываю взглядом диваны и кресла, никого. Ну, я спокоен, еще не спустилась. Немного можно подождать, некуда торопиться. В лобби-баре беру чашку кофе и сажусь так, чтобы видеть лифт и парадную лестницу, по которой тоже может спуститься Варя. Жду 5 минут, 10, она не показывается. Зато в дверях появляется водитель, который спрашивает взглядом, когда едем. В сердце зарождается тревога, а вдруг в этот момент тот бандит в цепях пристает к моей девушке, не выпускает ее из номера или зажимает в лифте. Но кабинка спускается и поднимается исправно, каждый раз выплевывая из своих недр смеющихся и довольных туристов. Вари по-прежнему нет. Я вскакиваю, вбегаю в лифт и нажимаю кнопку ее этажа. К номеру уже почти бегу. Волнение сжимает горло, трудно дышать. На звонок никто не отвечает. Я стучу, никакой реакции. Прикладываю ухо к двери, прислушиваюсь, тишина. В чем дело? Хватаю за руку пробегающую мимо горничную, та отрицательно качает головой. Вытаскиваю телефон и только тут понимаю, что у меня нет Вариного номера. Что делать? Спускаюсь к ресепшн, тревога набатом гудит в голове, ничего вокруг не замечаю. Сегодня дежурит мой почти полный тезка. Владислав прекрасно говорит по-русски, можно выяснить все подробности. Слушай, Ладик, ты не видел, девушка из номера 3512 не выходила? Из номера 3512? Переспрашивает парень и смотрит на экран компьютера. А она уехала. Известие молнией бьет в голову. Как уехала? Мы же договорились. Куда? Видимо, домой. Девушка сдала ключи от номера в 16 часов, села в машину трансфера и уехала. Вот это номер. Так меня еще ни одна девица не прокатывала. Прямо в блин оплатки смяла. Может, записку оставила? В душе еще теплится надежда? Нет. Посмотри внимательно, будь другом. Влад перебирает бумажки на столе, заглядывает в ящики и отрицательно качает головой. Я приду вон, едва перебирая ногами. Разочарование волной накрывает меня. Это несправедливо. Так нормальные люди не делают. Чего она хотела добиться таким поступком? В памяти всплывает картинка. Варя закрывает лицо руками и бежит к дверям отеля. Мне показалось тогда, что она плачет. Но почему? Ничего не понимаю. За растерянностью приходит злость. Не зря я все время чувствовал недосказанность, какую-то тайну. Из окна джипа выглядывает водитель и призывно машет рукой. Я сажусь в машину, но у мысли все о девушке, которая мелькнула на моем пути и исчезла, как падающая звезда, не оставив следа. Сотрудники веселятся вовсю. Мое появление встречают аплодисментами. Длинный архитектор сразу протягивает большую кружку темного пива, покрытого шапкой пены. Я медленно выпиваю всю до последней капли. Еда в рот не лезет. Ловлю напряженный взгляд адвоката, но старательно делаю вид, что его не замечаю. Александр Борисович не выдерживает мой игнор и садится на стул рядом. Что случилось? Почему вы один? Поссорились? Нет. Эта стерва исчезла. Не понимаю. Пообещала пойти с вами на ужин и отказалась? Нет, просто выехала из отеля и отправилась в Прагу. Во дает. Интересная девушка, усмехается адвокат. А позвонить ей нельзя? У меня нет номера. Даже в голову не приходило, что она так подло поступит со мной. Чудные твои дела, Господи. Первый раз слышу о девушке, которая отказывается от ужина с миллионером. Слова адвоката проникают в самое сердце. Ладно, проехали, я уже забыл о ней. Но, увы, забыть я не могу. Весь вечер прокручиваю в голове каждое сказанное Варей слово и еще больше убеждаюсь, что наша симпатия была взаимной. Может быть, что-то случилось, родители в аварию попали, близкий родственник заболел или умер. Ну, тогда она могла позвонить, у нее-то мой номер был. От горьких мыслей и выпитого пива голова буквально раскалывается на части. Так меня еще никто не обманывал. Но мозг, привыкший решать трудные задачи бизнеса, все же дает мне подсказку. Варя составляла на ресепшн анкету. Там должен остаться ее московский адрес. Настроение немного поднимается, и в отель я вхожу в полной уверенности, что сейчас раздобуду данные остроптивой девушки. Хотя еще до конца не понимаю, зачем мне они нужны. Накажу ее. Всплывает в голове идея. Точно. Таких тварей надо учить жить, чтобы в следующий раз не хотелось мужиков кидать. Мой тезка по-прежнему на посту. Он минут пять ломается, ссылается на начальство, на конфиденциальность информации, но бумажка в 100 евро меняет его мнение. Адрес Вари и номер ее телефона в моих руках. Сразу хочу позвонить, но вовремя останавливаюсь. Девушка еще решит, что я схожу по ней с ума? Нет. Месть — это блюдо холодное. А я, человек терпеливый, могу и подождать. На 2 недели с головой погружаюсь в работу. Совещания, поездки на место будущей стройки, согласование архитектурных планов, дизайна территории резорта и будущих помещений. Но каждый раз перед сном с тоской вспоминаю синие глаза и мягкий голос, который говорит: «Давай поиграем». В эти простые слова столько вложено смысла. Со мной буквально поиграли и бросили, как сломанную куклу. Такое не прощается. Вернее, такую подлость не прощаю я, Владислав Захаров. Но, увы, планы, которые строит моя голова, летят к чертям собачьим, как только самолет приземляется в аэропорту Шереметьево. Еще сам, не осознавая, что делаю, сажусь в машину и приказываю водителю. Едем на 3-ю Вишневую улицу, дом 20. Это же спальный район Москвы. И что, есть какая-то проблема? Мои вопросы звучат резко. Во взгляде водителя сквозит удивление, но он не перечит, себе дороже. Нет. Я откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Сердце гулко стучит в груди, и в его ритмичных ударах мне чудятся слова: «Сейчас я увижу Варю». Водитель паркует автомобиль у обшарпанного крыльца 9-этажного дома брежневской постройки. Здесь жизнь словно остановилась в 70-х годах, не развиваясь. Зеленеют кусты под окнами, на детской площадке играют малыши, у подъезда стоят скамейки, на которых сидят бабушки и провожают каждого встречного суровыми взглядами. Моя служебная машина тоже удостаивается пристального внимания. Меня осматривают со всех сторон, только что не заглядывают в рот, чтобы проверить зубы, как у лошади. Я пробегаю мимо старушек, поднимаюсь по ступенькам и прячусь в полумраке подъезда. Нахожу нужную квартиру и сразу жму на звонок, боясь передумать. От волнения пульс учащается, кровь шумит в ушах, перед глазами разливается туман. Даже головой приходится встряхивать, чтобы сфокусировать зрение. Дверь долго не открывают. Опять, как в отеле, прикладываю ухо к металлической створке, и в этот момент слышу поворот ключа. Отскакиваю в сторону. На пороге появляется мальчишка. «Вы к кому?» «Я теряюсь. У Вари есть ребенок. Вот это новость. Стоп. Мальчишке 10 лет. Он не может быть сыном молоденькой девушки. А Варя здесь живет?» — спрашиваю хриплым голосом. «Нет, здесь только мы с мамой». «И еще хуже. Получается, у Вари есть сын. Тогда во сколько она его родила?» Глупые вопросы всплывают один за другим. «Саша, кто там?» В прихожую выходит стройная женщина, ее голова обмотана полотенцем, она только что вышла из душа. «Простите, Варвара здесь живет?» «Мы на днях купили эту квартиру, только сегодня переехали, поэтому я еще никого не знаю». «Как купили? Не может быть!» «А что случилось? Женщина бледнеет? С этой квартирой есть проблемы?» Женщина, которая ее продавала, мне показалась очень порядочной, или я ошибаюсь? Я тру виски пальцами. Дорога из Карловых Вар недолгая, но с несколькими пересадками. 2 часа трансфер до Праги, 3 часа полета, 1,5 часа до дома Вари. И тут неприятная новость. Есть от чего разболеться голове. Не девушка, а шкатулка с сюрпризами. А как фамилия продавца? Парфенова. Погодите, я сейчас посмотрю в документах точнее. У меня внутри все обрывается. Женщина называет фамилию Вари. И это не может быть простым совпадением. Спасибо, не надо, я вас понял. Говорю и иду к лифту. В душе звенит пустота. Варя не только бросила меня, как сломанную куклу, еще и сделала так, чтобы я ее не нашел. Спускаюсь и шагаю к машине мимо тех же бабулек. «Погоди, парень, ты к кому приходил? Что-то не признала я тебя?» — спрашивает одна. «К Парфеновым, 78-ю квартиру». «Это к Варваре, что ли?» «Везет ей на красавчиков». Я останавливаюсь, словно натыкаюсь на невидимую стену. Водитель, уже открывший мне дверь машины, удивленно смотрит, как я подлетаю к скамейке. «А что, уже были такие?» «Конечно. Вот недавно один подарил Варьке роскошную тачку. Поболее твоей будет и покрасивше». «Погоди, Клава, ты говоришь о той машине, в которой нашли труп?» «Так, разговор становится все интереснее, мозги кипят от напряжения». «Не выдумывай, Маша, тот парень раненым оказался». «А что с машиной?» Спрашиваю и замираю в ожидании ответа. «Конфисковали», — авторитетно заявляет бабулька. «Краденая оказалась». «А кто украл, Варя?» «Ты что? Они с матерью в шоке были. Еле от обвинения открестились». «А что с женихом?» «Известное дело, аферистом оказался. Надул наивную Варвару и в долгах оставил, как в шелках. Вот теперь им пришлось квартиру продать, чтобы немного рассчитаться». К машине я бреду, едва передвигая ноги. Даже предположить не мог, что у такой девушки, как Варя, есть серьезные проблемы. А что тогда она делала в дорогом отеле, если долгов полно? Высовывает из подвала голову ехидная мысль. И правда что? Ответ напрашивается простой. Искала богатого мужика, который смог бы расплатиться с ее долгами. Настроение ни к черту, даже подташнивает от переживаний и стресса. Пора забыть и девушку, и ночь с ней. С такой охотницей легкой добычи нам не по пути. Но, как ни убеждаю я себя, все равно не складывается цельная картина. Побег Вари из отеля не ложится в стройную версию. Ночью мне опять снится дядюшка. Он садится на край кровати и смотрит на меня задумчивым взглядом. «Идет время!» — скрипит старческий голос. «Время идет! Поторопись!» Просыпаюсь в холодном поту. Раздраженный и не выспавшийся, еду на работу. Жизнь — боль, настроение — дерьмо. Только сажусь за стол, влетает потрясающая кудряшками Татьяна Николаевна, и ее глаза не сияют радостью, как обычно, а смотрит настороженно, словно она чего-то боится. «Владислав Павлович, поздравляю вас с успешным началом нового проекта!» «Спасибо. Сквозь зубы выдавливаю я и делаю вид, что очень занят. Вам принести кофе?» «Да». Говорю, лишь бы отвязаться. Что первое сегодня по плану? В 10 часов встреча с исследовательским бюро. Отмените. Секретарша чиркает в своем блокноте. В 11 часов запланирован выезд на объект. Перенесите на вторую половину дня. Хорошо. Снова ручка мелькает на странице блокнота и жутко раздражает меня. В 12 вы приглашены на ланч к губернатору. Заметив, что я открываю рот, она машет руками. Это я отменить не могу. Ладно, несите кофе, 2 чашки, и пригласите ко мне адвоката. Александр Борисович входит в кабинет и садится напротив меня. Я не знаю, с чего начать разговор, поэтому молчу. Он ждет, пока я созрею, но не выдерживает. Владислав Павлович, вас что-то тревожит. Я хочу поручить вам расследование. Я понимаю. Что вы понимаете? Рву галстук, чтобы ослабить узел. Он удавкой стягивает мне горло. Вы хотите разыскать ту девушку? Да, хочу. Что вас тревожит? Я рассказываю все, что узнал от соседок Варвары. Понимаете, не могу связать все ниточки воедино. Это меня и бесит, и тревожит. Такое ощущение, словно запутался в чьей-то паутине. Не могу ни о чем другом думать. Да, зацепила вас девчонка. Дело не в этом. Дверь открывается, и Татьяна Николаевна вкатывает сервировочный столик, на котором стоит кофейник, чашки, вазочки со сладостями. «Вот ваш кофе», — весело говорит она и протягивает папку на подпись. «Это срочно». «Что там?» «Смета на покупку канцелярских товаров для секретариата». «Этими делами занимается экономист». «Да, но ваша подпись тоже нужна». Я раскрываю папку и пробегаю глазами лист бумаги, пестревший множеством строчек. Никогда не думал, что секретариат потребляет столько средств компании. Вернее, даже не вникал в эти расходы. Ставлю размашистую подпись после фамилии экономиста и секретаря, и вдруг мой взгляд застревает на знакомом слове. Парфенова. У моей секретарши та же фамилия, что и у Вари. Черт, и здесь совпадение. Меня словно преследует неудача. Кругом засада.